Глава 31. «Сережа, Сережа, смотри, что у меня есть!» От стремительного ускорения в конце пути волосы малышки слегка растрепались, и в голосе появилась легкая одышка. «Надка, осторожнее!» Сорвавшись с лавочки ей навстречу, я подхватил на руки радостно завизжавшую трехлетнюю сестричку. «Вот, смотри!» Удобно устроившись на моих руках, она сунула мне под нос спичечный коробок. «Знаешь, что это?» «Просто теряюсь в догадках», — хмыкнул я, целуя задаваку в раскрасневшуюся щечку. «Это ладио. Плавда-плавда. На, послушай». Ната с уморительно серьезным видом приложила коробок к моему уху. «Ох, ягоза!» — взъерошила сестренкины волосы, проходящие мимо мама, только сейчас нагнавшая улетевшую мне навстречу Натку. «Сергей, ты уроки сделал?» «Сделал», — кивнул я в ответ. «Слышись? Ну, слышись ты, мое ладио!» Воевала за мое внимание настойчивая малютка. «Займи тогда ее чем-нибудь до ужина», — попросила мама, поднимаясь по деревянным ступеням нашего высокого крыльца. «Я, как только приготовлю, вас позову». «Конечно, мам». «Да ну, Сережа», — теряя терпение, сердилась сестренка. «Ты слышишь, ладио?» «Да слышу, слышу, скребется у тебя там кто-то», — хмыкнул я, опуская Нату обратно на землю. «Это ладио», — с важным видом закивала сестренка. «Да-да». «И откуда ж у тебя такое сокровище?» — решил я подыграть задаваке. «Мне Андлюса в садике подалил. Да-да». «Ух ты! Ну здорово, чё?» «Сережа, а я знаю секретик про ладио», — хитро прищурилась проказница. «Но мне его, конечно, не расскажешь», — хмыкнул я, опускаясь на корточки перед малюткой. «А вот и ласкозу», — подбочинилась пигалица. «Только на узко, это секлетик». «Ну-ка, ну-ка». Я позволил маленьким ручкам притянуть мою голову ухом к ее губкам. «Там внутри сидит большой зук», — пропыхтела мне в ухо Натка. «Мне Андлюса показывал. Плавда-плавда». «Где? В радио?» — с трудом сдерживая смех, уточнил я, отстраняясь. «Ага-ага», — закивала Натка. «Покажешь?» — подмигнул я ей заговорщицки. «Ну, ладно, только чуть-чуть». Малышка слегка надавила на бумажную полость внутри и снова сунула мне под нос приоткрытый примерно на полсантиметра коробок. Из щели наружу тут же вынырнули длинные черные усики. «Ой!» – испугавшаяся маленькая девочка тут же выронила из пальцев коробок, но, успев подставить ладонь, я подхватил падающее радио на лету. Меж тем, почуявший свободу пленник, не теряя ни мгновения, уже вовсю энергично выбирался из темницы. Никак не похожий на жука, уродливый, угловатый облик насекомого показался мне смутно знакомым, но от его изучения меня отвлекла Натка. Испугавшаяся экзотического вида эдакого страшилища, трехлетняя сестренка отскочила в сторону и пронзительно завизжала. На дочкин крик из дома выскочила перепуганная мама и тоже что-то сердито закричала нам с крыльца. Увы, разобрать ее слов я уже не успел. Выбравшись полностью из спичечной коробки, уродливое насекомое мгновенно развернуло за спиной здоровенные полупрозрачные крылья и, превратившись в знакомую бабочку, метнулось прямо мне в лицо. Кошмар, которым вдруг обернулось реальное воспоминание четырехлетней давности, развеялся спасительным пробуждением. Но стало только хуже. Реальность вернула мне память, и сознание тут же захлестнуло удушливой волной отчаяния от потери самых близких людей. Заметавшись в кровати, я вдруг обнаружил, что накрепко привязан к ней толстыми ремнями, причем окольцованный палец правой руки оказался зафиксированным отдельно от остальных четырех и скрыт под матрасом от глаз, чтобы я гарантированно не мог сбежать с помощью теневых обилок. Я пытался закричать и позвать на помощь, но из сухого, как песок в пустыне горла, раздалось лишь едва слышное сипение. Но то, что не удалось самому, исполнила за меня сложная медицинская аппаратура, датчиками которой, как выяснилось чуть позже, я оказался облеплен буквально с ног до головы. И пока я дергался в тщетных потугах вырваться, часть датчиков отлепилась от кожи, на что умная аппаратура тут же забила тревогу. Поэтому появление тюремщиков ждать мне пришлось недолго. Донесшиеся вскоре из коридора гулкие шаги множества ног сопровождались неслышным бормотанием оживленного разговора. Дверь в мою палату резко распахнулась, и я услышал лишь обрывок приказа, отданного знакомым властным голосом. «Делайте, что сказано, а практикант больше не ваша забота.